Глава вторая. Биографическая. С минуты я тупо смотрел на визитку, а потом, вспомнив, что служанка все еще стоит передо мной, сунул карточку в карман, вернул девушке поднос и прошел в кабинет. Я боялся думать, я не хотел думать, я вообще на это не был способен. Пусть сей господин, кто бы он ни был и как бы себя ни называл, все мне объяснит, если сможет. В эту минуту я не имел ни малейшего намерения и дальше строить догадки. Посетитель встал, как только я открыл дверь. Это был человек невысокого роста, лет 60, стеснительный. В руках он держал шляпу, а на лице было выражение испуга и удивления, которое сменила робкая улыбка после того, как я назвал себя. Он протянул мне худую руку, и мы обменялись коротким рукопожатием. Одет он был хорошо, хотя и недорого. В нем чувствовался человек образованный, который, тем не менее, совершенно неопытен в житейских делах. Я мог бы легко представить себе его в монастырской келье, где его близорукие голубые глаза имели бы лишь одно предназначение – разбирать древние пергаменты. Лысина лишь усиливала его сходство с монахом. На голове не было никаких признаков растительности, за исключением седого венчика на затылке и висках. «Я надеюсь, что не слишком обеспокоил вас», — сказал он тихо и озабоченно. «Но дело мое весьма срочное и сугубо личное, так что именно с вами, а не с доктором Келлингортом, я хотел бы...» «Да-да, конечно», — перебил я его с резкостью, которая, насколько я мог заметить, его изумила. «Прошу вас, объясните мне, в чем дело», — продолжал я более спокойным тоном и жестом пригласил его сесть, а сам пододвинул кресло и расположился напротив. «Даже не знаю, как и начать. У него была неприятная привычка все время вертеть в руках шляпу во время разговора. Я попытался представить его таким, как описал мне Холмс, коварным злодеем, дьяволом, неподвижно сидящим в центре паутины заговоров, самый зловещий из тех, что когда-либо сплетал человек. Однако его внешность и манера держаться не помогали воображению. «Я пришел к вам», — заговорил профессор с удвоенной энергией и решимостью, — «потому что знаю из ваших записок, что вы самый близкий друг мистера Шерлока Холмса». «Имею честь быть таковым», — с достоинством подтвердил я, сдержанно кивнув. «Я дал себе слово быть настороже. Хотя внешность его не показалась мне подозрительной, я не хотел, чтобы меня обвели вокруг пальца». «Как бы это сказать?» — продолжал он, завертев шляпы еще сильнее. «Но мистер Холмс, он мне кажется, преследует меня, по-другому не скажешь». «Он преследует вас?» — воскликнул я. «Да», — поспешно подтвердил он, вздрогнув от неожиданности и словно не понимая вопроса. «Я знаю, что это выглядит глупо, но у меня просто нет слов. Понимаете, он простаивает ночи напролет перед моим домом». Мариарти украдкой взглянул на меня. Ободренный тем, что я не взорвался от возмущения, он продолжал. «Так вот, он стоит ночами перед моим домом. Не каждую ночь, конечно, но несколько раз в неделю, это точно. Днем он ходит за мной по пятам. Мне кажется, ему нет дела до того, что я знаю об этом. Да, вот еще что. Он шлет мне письма. Письма? Да, да, точнее, телеграммы. Строку другую, не более. Мориарти, берегись, твои дни сочтены. Или что-нибудь в таком роде. Он даже говорил обо мне с моим директором. С директором? Какого директора вы имеете в виду? Мистера Прайса Джонса, директора школы Роялот, где я служу учителем математики. Это была маленькая частная школа в западной части Лондона. Директор вызвал меня и потребовал объяснений по поводу обвинений Холмса. Ну, и что вы ему сказали? Я заявил, что затрудняюсь ответить на них, хотя бы потому, что не знаю, о чем идет речь. Тут директор мне все и выложил. Мориарти повернулся в кресле и устремил на меня свой голубой взор. «Дорогой Ватсон, ваш друг убежден, что я в некотором роде...» Он никак не мог подыскать нужное слово. «Голова преступного мира, причем самый распоследний негодяй», — добавил он, беспомощно всплеснув руками. «А теперь скажите по чести, сэр, разве я хоть капельку похож на такого человека?» Не пришлось даже совершать над собой усилий, чтобы сказать, что ничего похожего я не вижу. «Что же мне делать?» Жалобно заныл коротышка. «Я знаю, ваш друг хороший человек, вся Англия воздает ему хвалу, однако по отношению ко мне он совершил ужасную ошибку, и я стал невинной жертвой». Я пребывал в глубокой задумчивости и промолчал. «Доктор, меньше всего на свете я хотел бы причинить ему беспокойство», продолжал жаловаться Мориарти. «Но я отказываюсь что-либо понимать, если не предпринять что-то немедленно, чтобы положить этому конец, этому преследованию. Мне не останется ничего другого, как обратиться к своему адвокату». «Я думаю, до этого не дойдет», — тотчас ответил я, хотя, должен признаться, не имел ни малейшего представления, что делать дальше. «Искренне надеюсь, что это так», — согласился он. «Именно поэтому я здесь». «Мой друг неважно себя чувствует», — ответил я, пытаясь нащупать верный путь, «так как он себя ведет, ни в коей мере не соответствует его обычной манере. Если бы вы знали, какой он, когда здоровье его в порядке». «Но я знаю, какой он бывает тогда». Перебил меня профессор к моему глубокому удивлению. «Вот как?» «Именно так. И должен вам заметить, Шерлок был весьма обаятельным молодым человеком». «Вы знали Шерлока в юности?» «Ну да, конечно. Я учил его математике». Я смотрел на профессора, не отрываясь, и даже приоткрыв рот от удивления. Потому как менялось выражение его лица, я понял, что он-то предполагал, что все это мне давно известно. Я ответил, что нахожусь в полном неведении, и попросил его рассказать, что он знает. Знаю-то я как раз совсем немного. Голос его звучал все более жалобно. Вы, случаем, не писали трактат о биноме Ньютона? Перебил я его. Он с удивлением посмотрел на меня. Разумеется, нет. Да и кто может сказать что-либо нового о биноме Ньютона, когда все давным-давно известно? Прошу прощения, продолжайте, пожалуйста. Как вы уже знаете, я оставил университет и стал учительствовать в доме Сквайра Холмса. Оба мальчика, Майкрофт и Шерлок, были моими подопечными. Простите, что снова перебиваю вас, сказал я в большом волнении, ведь Холмс никогда не рассказывал мне о своих родственниках. Где это было? Как где? Конечно, в Суссексе, в родовом поместье. Так, значит, Холмсы родом из Суссекса? Не совсем. То есть корни семьи Холмсов действительно там, но Сквайр был вторым сыном в семье и не имел почти никаких шансов унаследовать поместье. Он жил с семьей в Северном Райдинге, графство Йоркшир. Там-то и родился Майкрофт. Потом старший брат Сквайра, вдовец, умер, не оставив потомства, и отец Шерлока с семьей переехал в старинный родовой дом. Теперь мне все ясно. Там-то вы и встретились с Холмсом. Я был учителем обоих мальчиков, — ответил Мориарти не без гордости. И надо вам сказать, что учениками они были превосходными. Я бы и дальше занимался с ними, но случилось несчастье. Несчастье? Какое? Несчастье. Мориарти изумленно взглянул на меня. Разве вы не знаете? Что я должен знать? Да, говорите вы яснее, ради бога. В сильном волнении я поддался вперед на самый краешек стула. Эти подробности были для меня неизвестными и настолько неожиданными, что я совершенно забыл о том, что происходит с Холмсом сейчас, и о его тяжелом недуге. Слишком сильно было желание удовлетворить свое любопытство по отношению к его прошлому. Каждое новое слово, которое произносил этот человек, оказывалось еще более ошеломляющим, чем предыдущее. «Но если Шерлок Холмс не рассказывал вам об этом сам, не знаю. Удобно ли мне? Видите ли, я так и не смог уговорить Мориарти. Он твердил, что его обязывает молчать профессиональная этика. Мне никак не удавалось переубедить его. Чем сильнее я настаивал, тем непреклоннее он становился. Наконец он поднялся, оставаясь совершенно глух к моим уговорам, и поискал глазами свою трость. «Поймите, я уже сказал все, что хотел», — упорствовал он, избегая смотреть мне в глаза и шаря вокруг в поисках трости. «Вы должны простить меня. Нет, я не могу вести себя непорядочно и не стану. Я сказал, что мог. Теперь у вас в руках есть все, чтобы разрешить эту дилемму». Он ушел с решительностью, которую я едва ли мог в нем предполагать. Видимо, желание уйти взяло верх над застенчивостью. Профессор Мориарти удалился, оставив меня наедине с размышлениями о том, что же делать дальше. Стоило ли принимать всерьез его намеки относительно прошлого Холмса, полного неведомых трагедий. Может быть, события, представляющиеся профессору трагическими, на самом деле были просто неурядицами житейского свойства. Ведь он, как мне казалось, был натурой весьма чувствительной. Но я не мог долго предаваться подобного рода рассуждениям, так как Холмс находился на грани срыва, а профессор Мориарти предупредил, что может обратиться к адвокату. С огорчением должен признать, что такой шаг был бы вполне оправдан при нынешних обстоятельствах. Этого следовало избежать любой ценой. Холмс был человеком легкоранимым. В прошлом я неоднократно бывал свидетелем нервных срывов, правда, не кокаин был тому виной. И я даже не мог помыслить, чтобы подвергнуть друга такому испытанию. Примечание. Ватсон имеет в виду два таких случая, описанных им в рассказах «Рейгинские сквайры» и «Дьяволова нога». Примечание автора. Конец примечания. По зрелым размышлениям я решил, что Холмсу необходимо срочное лечение. Эту ужасную привычку надо было побороть, но для этого мне понадобится помощь. Из прошлого опыта я знал, что моих скудных знаний и средств не хватает, чтобы бороться с его пагубным пристрастием. В самом деле, то, что с трудом удавалось мне раньше, окажется недостаточным сейчас. В последние месяцы, пока мы виделись крайне редко, его ужасное пристрастие усиливалось десятикратно и держало Холмса мертвой хваткой. Уж если и тогда мне не удавалось вырвать его из ужасных объятий этого недуга, даже когда они на время ослабевали, что я могу поделать теперь, когда это стало граничить с помешательством? Я взглянул на часы. Было почти 2:00. Полдня уже пролетело, и не имело никакого смысла возобновлять прием. Мэри должна была вернуться от миссис Форстер в 5. К тому времени мне надо быть на вокзале Ватерло, чтобы встретить ее. А пока еще есть время, поеду-ка я в больницу святого Варфоломея, разыщу Стэмфорда и спрошу совета. Не рассказывая ему, конечно, всей подоплеки. Просто поставлю ему задачу, сказав, что это касается одного из моих пациентов. Наверное, многие помнят, что Стэмфорд был моим ассистентом в больнице святого Варфоломея, когда я еще учился в Лондонском университете в 1878 году. Затем он и сам получил диплом в том же достойном всякого уважения учебном заведении и с тех пор работал в старой больнице, где когда-то в химической лаборатории представил меня Шерлоку Холмсу. Он не очень хорошо его знал и всего лишь свел нас вместе, услышав, что и он, и я ищем компаньона, чтобы снять квартиру по сходной цене. Сегодня же мне не хотелось упоминать имя Холмса, если только это будет возможно. Я снова отправился в путь, на этот раз захватив с собой немного хлеба и ветчины, приготовленных служанкой. Несмотря на ее возражение, я завернул ветчину в бумагу и засунул в карман, как часто делал Холмс, когда, поглощенный очередным расследованием, не имел времени, чтобы поесть по-человечески. Это воспоминание причинило мне боль. Я сел в кэб и отправился в больницу святого Варфоломея по своему невеселому делу. Многие из современных исследователей удивляются, почему Холмс и я так любили ездить в кэбах. Надо признать, весьма дорогом средстве передвижения. ведь путешествие в подземке обходилось бы куда дешевле. Раз уж я взялся раскрыть все тайны, должен сказать, что подземка действительно была дешевле экипажей на конной тяге, которые предпочитали мы, и в некоторых случаях имела превосходство в скорости. Однако многие из нынешних линий тогда еще не были достроены, а те, что действовали, не всегда могли доставить нас точно по назначению. Главное же, почему мы не пользовались ими, мы в данном случае относимся ко всем джентльменам, располагавшим достаточными средствами, было то, что подземка того времени была настоящим адом. Грязные, зловонные, да и просто внушающие страх поезда, влекомые паровозами, были очень ненадежными, если не сказать смертельно опасными и совершенно неприемлемыми для людей, которые могли себе позволить другой способ передвижения. Те же, кто вынужден был ездить на метро, неизбежно начинали страдать от легочных заболеваний. Моя практика соседства бывало с железной дорогой, и мне приходилось лечить многих рабочих, строителей и ремонтников, которые, по сути дела, отдали свои жизни за то, чтобы сегодня лондонцы могли пользоваться услугами самого безопасного современного, а также дешевого транспорта в мире. В то время ни одна из линий подземки не связывала Бейкер-стрит с больницей Святого Варфоломея. Да и сама Бейкер-стрит в 1891 году была не той длины, что ныне. Так что кэп был не причудой, а насущной необходимостью. Если, конечно, не принимать в расчет амнибусов, тоже имевших свои недостатки. Больница Святого Варфоломея – одна из старейших в мире. Ее здание было возведено в XII веке на фундаменте, заложенном еще римлянами. Это было сделано, предположительно, по приказу придворного шута Генриха I Рахира, который во время паломничества в Рим заболел и поклялся, что если поправится, то построит в Лондоне большую церковь. Примечание. Подробное описание и исторические сведения можно найти в великолепном исследовании по следам Шерлока Холмса Майкла Гаррисона, вышедшего в издательстве «Дрейка». Примечание автора. Конец примечания. Не знаю, насколько правдива эта история, но не подлежит сомнению, что больница Святого Варфоломея сначала была церковной постройкой и оставалась ею до той поры, пока Генрих VIII не отобрал ее именем короны, а затем не разрушил, как и во всех других подобных случаях, большинство, собственно, культовых частей сооружения. Сама же больница подверглась лишь незначительной перестройке. Лет за 20 до того, как я начал учебу, рядом с больницей Святого Варфоломея находился Смитфилдский рынок и огромные бойни. Смрад, исходивший от туш, заглушал все остальные запахи на несколько миль вокруг. Мне повезло, что когда я появился в больнице, Смитфилдский рынок уже снесли, и на том месте, где когда-то пространство оглашалось предсмертными криками животных, и кровь струилась в сточные канавы густыми потоками, построили приличные питейные заведения и магазины. Я не был в больнице Святого Варфоломея вот уже лет 15. Говорят, место это почти не изменилось. Когда я в тот день, 25 апреля, въехал в больничные ворота, то размышлял, однако, не о древней родословной этого здания. И, конечно же, не стал изучать его архитектурные вычурности и изыски, которые то радуют глаз, то вызывают сильное раздражение. Я расплатился с возницей и направился прямо на факультет патологии в поисках Стэнфорда. Путь мой лежал через настоящий лабиринт коридоров и поворотов. Несколько раз мне приходилось спрашивать дорогу. Так много времени прошло с тех пор, как я в последний раз бродил в этих местах. Никакого смрада Смитфилдского рынка не было и в помине. Вместо него в нос ударили пары карболки и спирта, к чему мне не привыкать, так как эти два неразлучных спутника врачебного дела сопровождали меня ежедневно в моей работе. Тем не менее, должен признаться, что их концентрация здесь, в больнице святого Варфоломея, была значительно более сильной. Оказалось, что Стэнфорд читает лекцию, и мне пришлось занять место в последнем ряду на самом верху аудитории и ждать, пока он закончит. Я был так занят своими мыслями, что никак не мог сосредоточиться на том, что он говорит. Кажется, темой лекции было кровообращение, хотя я и не могу поручиться. Однако я помню, что он стоял за кафедрой с таким видом, будто она принадлежит ему всецело. Я вспомнил, как много времени прошло с тех пор, как я сам сидел вот на этих самых скамьях и внимал такому же пользующемуся всеобщим почтением ученому зануде, который вбивал в наши тупые головы медицинскую премудрость. «Постой-ка», — сказал я себе, — «разве Стэнфорд не стал уже сам походить на этого брюзгу? Как же его звали?» Лекция закончилась. Я спустился и окликнул Стэнфорда, когда он уже направлялся к двери. «Бог ты мой! Ватсон!» — воскликнул он. Подошел ко мне и крепко пожал руку. «Какими судьбами вы оказались здесь и именно сегодня? Слышали мою лекцию?» «Бьюсь об заклад. Вы и не предполагали, что я до сих пор держу в голове весь этот вздор. Ведь так?» Он продолжал болтать в том же духе еще несколько минут, пока, взяв меня под локоть, вел через лабиринты пристройки в свой кабинет, просторный, но совершенно забитый двойным количеством всяких атрибутов врача, который к тому же еще и преподает. В молодости Стэнфорд был веселым малым, и я был рад, что он остался все тем же беззаботным говоруном. С возрастом он стал элегантнее и сохранил чувство юмора, хотя и несколько потерял в весе. Профессиональная въедливость и занудство также стали его второй натурой. Они давали ему повод для шуток. В то же время у него хватало дел, не позволяющих целиком поддаваться склонности к умничению, как он выражался. Я дал ему наговориться всласть и сам поведал о себе, женитьбе, подающей надежды практике и тому подобном. На неизбежные расспросы о Холмсе старался отвечать как можно осторожнее. «Ну, кто бы мог подумать, что вы так сработаетесь!» — со смехом сказал он — и предложил мне сигару, которую я с удовольствием принял. «А вы, скажите на милость, вы стали почти так же известны, как и он. Чего стоят ваши записки? Этюд в багровых тонах или знак четырех? У вас настоящий дар рассказчика, Ватсон, и прекрасное чутье. на броские заглавия. Уж поверьте. Ну, а теперь скажите по чести, мы одни, и я не обмолвлюсь и словом ни одной живой душе. Неужели ваш и мой друг старина Холмс способен творить те чудеса, о которых вы пишете? Ответьте как? На духу. Я сдержанно ответил, что, по моему мнению, Шерлок Холмс лучший и умнейший из всех известных мне людей. Ну, да. Конечно, конечно. Немедленно согласился Стэмфорд, почувствовав свою бестактность. Откинувшись на спинку кресла, он продолжал. Ну, кто бы мог подумать? Я хочу сказать, что я всегда считал его умным человеком, но я никогда не мог даже и подозревать, что... Ну и дела. Мне показалось, что он наконец сообразил, что я пришел к нему по делу и решился спросить о нем. Я... «Могу быть вам чем-то полезным, друг мой?» Я сказал, что может. И, собравшись с духом, вкратце рассказал ему об одном из моих пациентов, находившемся во власти кокаина, а также осторожно упомянул о тех кошмарах, которые преследуют его в самые худшие минуты дурмана. Мне надобно было знать, что можно сделать, чтобы избавить этого человека от его недуга. Стэмфорд, надо отдать ему должное, слушал меня с неослабным вниманием, сложив руки на столе и покуривая, пока я излагал ему все подробности. «Так-так», — сказал он, когда я закончил. «Значит, вы говорите, что ваш пациент не осознает истинную причину того ощущения, будто кто-то хочет причинить ему вред». Разве он не понимает, что это бред, результат действия наркотика, который он продолжает употреблять? По-видимому, нет. Я полагаю, что он уже в таком состоянии, если это возможно, когда человек уже не осознает того, что принимает кокаин. Стэмфорд поднял брови и шумно вздохнул. «Я буду откровенен, Ватсон. Не знаю, возможно ли то, о чем вы просите. По правде говоря, — продолжал он, встав из-за стола и подойдя ко мне, — медицина вообще располагает весьма скудными сведениями о такого рода пристрастиях. И все же, если вы продолжали подчитывать медицинскую литературу, то должны были заметить, что не так далек тот день, когда такие наркотики, как кокаин и опиум, будут запрещены к употреблению без рецепта. Не думаю, что это мне сможет чем-то помочь. С горечью воскликнул я. Не к тому времени мой пациент просто умрет. От одной этой мысли у меня дрогнул голос, и это не осталось незамеченным. Мне следовало держать себя в руках. Стэмфорд внимательно смотрел на меня некоторое время, и я сделал все, чтобы выдержать его взгляд. Он вернулся на свое место. «Даже не знаю, что сказать вам, Ватсон. Вот если бы вы смогли убедить вашего пациента, что он должен полностью поступить под ваше наблюдение...» «Исключено!» — перебил я, постаравшись сделать непринужденный жест рукой, держащий сигару. «Ну, тогда...» Он беспомощно развел руками. «Впрочем, погодите». Он снова поднялся с кресла. «У меня, кажется, есть нечто, что могло бы вам пригодиться. Куда же я это положил?» Он принялся рыскать по комнате, беспорядочно роясь в бумагах и вздымая клубы пыли. С горечью я вспомнил о таком же беспорядке, царившем в бумагах Холмса на Бейкер-стрит, где розыск материалов по старым делам или наведение справок заканчивалось тем, что мы, оба чихая и кашляя, выбирались на улицу переждать час-другой, пока осядет пыль. «Нашел!» — воскликнул Стэмфорд, радостно отдуваясь, распрямился у шкафа, стоявшего на полу у окна, и протянул мне номер журнала «Ланцет». «10 марта», — пропыхтел он. «Читали?» Я сказал, что не читал, слишком был занят приемом больных, однако, видимо, у меня есть этот номер дома. «Все равно возьмите, а то вдруг ваш потерялся», — настаивал Стэмфорд, буквально вложив журнал мне в руки. «Там есть статейка одного малого. Кажется, он живет в Вене. У меня не было времени прочесть, но, во всяком случае, мне помнится, что он лечит от наркомании. Не помню его имени. Вы посмотрите сами, и, может быть, что-нибудь из того, что он пишет вам, пригодится. Прошу меня простить, старина, но, боюсь, это все, что я могу для вас сделать». Я сердечно поблагодарил Стэмфорда, и мы распрощались, пообещав отобедать как-нибудь вместе, познакомить друг друга с женами и так далее и тому подобное. Ни один из нас не имел ни малейшего намерения выполнить то, о чем мы наговорили, и вскоре я уже пулей мчался на вокзал Ватерло. У меня было не больше надежд, чем у Стэмфорда, что крохотная статейка в «Ланцете» сможет спасти моего друга и вытащить его из пропасти. Еще меньше я думал о том, что во второй раз за 10 лет Стэмфорд, дорогой мой бесценный Стэмфорд, ответил на молитвы мои и Холмса. Глава 3. Решение принято. «Джон, дорогой, что случилось?» Это были первые слова, произнесенные женой, когда я подал ей руку, помогая выйти из вагона. Между нами всегда существовала тесная духовная связь, впервые проявившая себя в ночь нашего знакомства 3 года тому назад. Когда волею судьбы мы оказались в самом центре запутанного узла людских судеб и событий, в котором были и беглые каторжники, и дикари Сандаманских островов, и опустившиеся армейские офицеры в отставке, и восстание Сипай в Индии, и легендарные сокровища Агры. Мы стояли рядом с темной, ужасной ночью на первом этаже особняка Поншери Лодж, а Шерлок Холмс и экономка отправились наверх вместе с Тедушем Шолта и обнаружили там тело его несчастного брата Бартоломью. Во время того ужасного происшествия мы ни слова не говорили, и еще, совершенно не зная друг друга, крепко взялись за руки, как испуганные дети старались утешить и успокоить один другого, настолько быстро возникла между нами приязнь. Это непостижимое подсознательное взаимопонимание снова дало себя знать, едва жена ступила на перрон тем апрельским вечером и беспокойно заглянула мне в глаза. «Так что же случилось?» — повторила она. «Ничего особенного. Пойдем, я расскажу дома. Это твой багаж?» На некоторое время я отвлек ее внимание, пока мы протискивались через вокзальную толпу, лавируя между чемоданами, саквояжами, зазывающими клиентов носильщиками и родителями с детьми, пытающимися уследить за своими вопящими отпрысками. С грехом пополам мы выбрались из этой сумятицы, нашли кэп, расплатились с носильщиком, но лишь после того, как багаж был уложен и стянут ремнями, разместились на сидении и оставили позади картину вечного хаоса, которую являл собой вокзал Ватерлоо. В пути жена попыталась возобновить расспросы, но я избегал отвечать, переводил разговор на пустяки, напускал на себя беззаботный вид или отшучивался. Я спросил ее, как ей понравилось в гостях у бывшей хозяйки, миссис Форестер, в чьем доме она служила гувернанткой, когда мне посчастливилось с ней познакомиться. Поначалу жену озадачило мое упорство, но, увидев, что ей никак не удастся его перебороть, она уступила и живо в подробностях рассказала о том, как гостила в загородном доме семьи Форестер в Гастингсе, а также о детях, своих бывших подопечных, которые теперь подросли и вполне могли обходиться без гувернантки. «По крайней мере, так бы им хотелось думать», — усмехаясь, добавила жена. «Мне кажется, я никогда не любил ее так, как в ту минуту. Она знала, что меня что-то тревожит, но, заметив, что я не хочу пока об этом говорить, стала с готовностью отвечать на мои расспросы и развлекала меня подобным образом с неподражаемым изяществом, пока я, наконец, не собрался с духом, чтобы встретиться с невзгодами лицом к лицу. Она была замечательной женщиной, и разлука с ней мучает меня по сей день. Когда мы приехали, нас уже ждал ужин, за который мы принялись, поддерживая все тот же легкий разговор и стараясь развлечь друг друга разными забавными происшествиями, случившимися за время разлуки. К концу ужина, однако, жена почувствовала легкую перемену в моем настроении и опередила меня. «Послушай, Джон, будет тебе ходить вокруг да около. Не думаю, что тебя и в самом деле занимают эти ужасные детки. Проводи меня в гостиную», — продолжала она, встав и протянув мне руку, которую я тут же принял. «Надо разжечь камин, потом мы устроимся поудобнее, ты и выпьешь бренди содовой, если захочешь, и закуришь трубку. Вот тогда ты и расскажешь мне, что же случилось». Я последовал совету жены безропотно, как малый ребенок, хотя и не стал добавлять в бренди содовую. В свое время, когда мы только-только познакомились, на мою жену произвел неизгладимое впечатление портрет генерала Гордона. Рассказывают, что он любил бренди содовый больше других напитков. Как моя жена узнала о таком пустяке, для меня навсегда осталась тайной. Вполне возможно, что в кругу военных, которому принадлежали ее предки, это было общеизвестно. Жена же, памятуя о том, что я получил боевое ранение в Афганистане, имело несколько преувеличенное представление о месте воинской службы в моей жизни. Она не упускала случая, чтобы всячески развивать во мне вкус к любимому напитку генерала Гордона. Напрасно я возражал, что портрет генерала достался мне по наследству после смерти брата. Тщетно я уверял, что генерал никогда не командовал 5-м Нортумберлендским пехотным полком. Она почитала его до безумия. В особенности за то, что генерал сделал, чтобы положить конец торговле китайскими рабами. В ней не умирала надежда, что когда-нибудь я по достоинству оценю напиток, который так любил героический генерал. В тот вечер она, однако, не стала обижаться, увидя, что я по обыкновению не стал подмешивать содовую в стакан. «Я слушаю, Джон», — напомнила она, живописно расположившись на набитой конским волосом софе напротив кресла, где сидел я, того самого, в котором предыдущей ночью заснул Холмс. Она все еще была в дорожном костюме из серого твида с небольшим количеством кружев на манжетах и воротнике. Она лишь сняла перед ужином шляпку. Я глотнул солидную порцию бренди, потом нарочито долго возился, раскуривая трубку, и, наконец, рассказал ей о том несчастье, которое на меня свалилось. «Бедный мистер Холмс!» — воскликнула она, сжав руки, когда я закончил. В глазах у нее стояли слезы. «Что же нам делать? Мы можем хоть как-то помочь ему?» Ее желание и готовность помочь согорели мне душу. У нее и в мыслях не было пасовать перед трудностями или избегать общества моего товарища из-за ужасной болезни, так изуродовавшей его истинную натуру. «Я думаю, есть одно средство, которое можно попробовать», — ответил я, вставая. «Но это будет нелегко. Холмс зашел слишком далеко и не захочет добровольно принять помощь. Однако, насколько я могу судить, он все еще достаточно хитер, чтобы можно было обманным путем заставить его лечиться. Но тогда... Подожди, дорогая, я кое-что забыл в прихожей». Ненадолго оставив жену, я извлек на свет Божий номер журнала «Ланцет», данный мне Стэнфордом, и вернулся в гостиную, размышляя о том, сможет ли Мэри, если понадобится, помочь привести в исполнение мой замысел. Он начал складываться у меня, когда я, сидя на скамейке в ожидании поезда, прочитал статью об австрийском враче. Войдя в гостиную, я закрыл дверь и рассказал жене о своей беседе со Стэнфордом и о том, что из этого вышло. «Так ты говоришь, что прочел эту статью?» — спросила она. «Да, пока ждал поезда, и даже два раза». Она снова села в кресло, а я расправил журнал у себя на коленях и начал листать его в поисках нужной страницы. «Ага, вот она, эта статья. Этот врач подробно исследовал свойства кокаина. Поначалу он пришел к выводу, ошибочному, как он и сам признает, что кокаин будто бы обладает сказочными целительными свойствами и может вылечить от любой болезни, в том числе и от алкоголизма. Однако позже этот врач, когда от кокаина скончался его близкий друг, открыл ужасные последствия пристрастия к этому наркотику». «Скончался?» — непроизвольно повторила жена, понизив голос, и он прозвучал как эхо. Мы с испугом взглянули друг на друга. Мысль о том, что Холмса может постигнуть такая нелепая смерть, поразила наше воображение. У моей жены было не меньше причин, чем у меня, быть признательной Холмсу, ведь встретились мы во многом благодаря его стараниям. Я перевел дух и продолжал. Во всяком случае, после смерти этого бедняги все это произошло в начале нынешнего года. Врач, написавший статью, пересмотрел свои взгляды на свойства кокаина и сейчас прилагает все усилия, чтобы вылечить пристрастившихся к нему бедолаг. Он знает об этом наркотике больше, чем кто-либо в Европе. Мы с женой снова переглянулись. «Ты напишешь ему?» — спросила она. Я покачал головой. «Нет времени. Холмс слишком далеко зашел. На счету каждый час. У него крепкое здоровье, но и оно не способно противостоять тем разрушительным приступам порока, которому он себя подвергает. Если мы не поможем сейчас, его тело погибнет раньше, чем нам представится шанс вылечить его психику». «Так что же ты предлагаешь, Джон?» «Я думаю, нам надо отправить его на континент. Пусть этот врач делает все, что сочтет нужным, а я попытаюсь помочь ему, чем смогу, знанием характера Холмса, своим временем и силами». На некоторое время жена глубоко задумалась, когда она снова повернулась ко мне. Практичность ее натуры заявила о себе в целом потоке вопросов. «Допустим, этот врач не поможет. Что тогда?» Я пожал плечами. «Похоже, он единственный в Европе человек, сколько-нибудь сведущий в этом деле. Попробуем, а там будет видно. Во всяком случае, нам не остается ничего другого». Жена кивнула. «А врач? Согласится ли он принять Холмса? Быть может, он слишком занят, или она заколебалась, или лечение окажется нам не по карману?» «На этот вопрос я смогу ответить не раньше, чем получу ответ на его телеграмму», — ответил я. «Телеграмму? Ты отправил ему телеграмму?» Я послал телеграмму с вокзала в Ватерлоо, тотчас как прочитал заметку в журнале. Сделав так, я пошел по стопам Холмса, предпочитавшего телеграф всем другим средствам связи. Мысль о его телеграммах несчастному профессору Мориарти заставила меня вздрогнуть. Однако в моем случае здесь не было ничего дурного. Телеграмма подходила мне больше всего. Что касается телефона, даже если бы международная связь и существовала, в 1891 году я все равно ею бы не воспользовался. Предубеждение против телефона я позаимствовал у Холмса. Он считал, что телеграмма заставляет отправителя излагать мысли кратко и, следовательно, логично. Точность рождает точность, а не бестолковую болтовню. Я хотел получить не подробный длинный ответ, а лишь «да» или «нет». «Ах!» — грустно вздохнула жена, откинувшись назад. «Мы совершенно не приняли во внимание самого мистера Холмса. Ты же сам говоришь, что его не так просто заставить лечиться. Допустим, врач согласится помочь ему. Как нам его доставить к доктору? Из того, что ты рассказал мне, ясно, что он настороже, как никогда». «Да, это так», — ответил я, покачав головой. «Нелегко будет отправить его за границу. Надо предоставить дело так, будто он едет туда по собственной воле. Как же это устроить? Пусть и думает, что идет по следам профессора Мориарти. А наведем на этот след его мы?» Жена с удивлением посмотрела на меня. «Мы наведем его на след? Да, я смотрел на нее, не отводя глаз. Мы должны подсунуть Холмсу ложные улики, которые приведут его в Вену. Он все поймет. Немедленно возразила она. Никто не знает об уликах столько, сколько знает Холмс. «Весьма возможно», — ответил я, — «но ведь никто не знает Холмса лучше меня. Я весь поддался вперед. Я пущу в ход все известные мне средства, чтобы привлечь его, чтобы он, что называется, взял след. Изощренность и изобретательность не моя сильная сторона, а его. Но я перевоплощусь на время. Я позаимствую его образ мысли. Я просмотрю свои записи о делах, которыми нам приходилось когда-то заниматься вместе. Ты мне поможешь в этом? И тогда, — заключил я тоном, скорее бодряческим, нежели бодрым. И вот тогда мы ставим его играть по нашим правилам, если потребуется, — добавил я, запинаясь. Я буду тратить деньги, не считая. Жена наклонилась ко мне и, нежно взяв мое лицо в ладони, с обожанием посмотрела мне в глаза. «Ты сделаешь это ради него?» Я был бы последним негодяем, если бы поступил по-другому после того, что он для меня сделал, — ответил я. — Я помогу тебе, — просто сказала жена. — Прекрасно. Я взял ее руки в свои и слегка сжал в восхищении. Я знал, что смогу на тебя положиться, но прежде мы должны заручиться согласием этого врача. Это препятствие на пути наших планов, однако, исчезло незамедлительно. В парадную дверь постучали, и через некоторое время в комнату вошла служанка, неся телеграмму. Дрожащими руками я сломал печать и прочел послание, составленное на ломаном английском. В нем говорилось, что услуги врача есть в распоряжении великий английский сыщик без всякой оплаты, и что сам врач с нетерпением ждет ответа. Я нацарапал записку и попросил служанку отдать ее посыльному, ждавшему у двери. Теперь оставалось заманить Шерлока Холмса в Вену.